Это Шарлотта уже успела твердо усвоить. «И чего они так орут?» — спросила она. «Так ведь пятница», — ответила Мими. «Ты забыла?» «Да, все понятно. Но зачем так надрываться-то?» Опять в комнате наступило молчание. Вдруг Беттина неожиданно встала и, уперев руки в бока, заявила. «Это уже просто смешно. Мы же не старухи, в конце концов, чтобы в пятницу вечером сидеть и пересматривать старый сериал. Вот если нас спросят, что мы делали в выходные, что мы скажем? Телевизор смотрели?» «Может, поедем в боулинг?» — нерешительно предложила Шарлотта. «Ну, вообще-то можно», — с долей сомнений в голосе согласилась Мими. «А машина у вас есть?» «Нет». «Нет». «Значит, это предложение не катит». «Может, просто пойдем?» «Ну, куда-нибудь», — сказала Беттина. «Можно попробовать, ну, например, пройти на вечеринку в какой-нибудь клуб. Сегодня, говорят, в Сейнт-Рее большая тусовка». «А вас что, приглашали?» — спросила Шарлотта, обращаясь сразу к обеим подругам. «Да это ерунда», — усмехнулась Беттина. «Бывает, что парней пускают только по приглашениям, а для девушек вход свободный». «Ну и что там делать?» «Мы же у них никого не знаем», — нерешительно возразила Шарлотта. «В том-то вся и фишка», — рассудительно заметила Беттина. «Именно там люди и должны знакомиться». «Как ты с кем-нибудь познакомишься, если будешь все выходные безвылазно сидеть в общаге?» «А это далеко?» — спросила Шарлотта. «Как мы туда доберемся? И как потом назад возвращаться? Надеюсь, это нам не понадобится», — заявила Мими. «Что ты имеешь в виду?» — обеспокоенно уточнила Шарлотта. «Да то самое. Если мы там познакомимся с какими-нибудь горячими парнями, нам не придется посреди ночи возвращаться домой». «Нора себе такого завела», — сказала Беттина, кивнув в сторону кровати своей соседки. «У нее теперь, видно, есть где на ночь оставаться, а то она меня совсем замучила секс-ссылками». «Но в последнее время...» Она многозначительно закатила глаза. «Да уж, видел я твою Нору», — отозвалась Мими. «Она, небось, уже с полмесяца дома не ночует, правда ведь?» «Да с Норой все в порядке», — ответила Беттина. «Просто она потаскуха. Видела, как она сегодня вырядилась на ужин?» «А то», — кивнула Мими. «Юбку еще поуже не могла найти». «Может, у нее свидание?» — предположила Шарлотта. «Ага», — подтвердила Мими. «Деловая встреча с сутенером». «Девочки, а что, нам обязательно нужно будет там оставаться?» — решила уточнить для себя Шарлотта. «Конечно нет», — отмахнулась Мими. «Давайте, пошли. Серьезно. Там, может быть, прикольно». «Ну а все-таки, если там допоздна задержимся, как обратно-то выбираться?» Этот вопрос заставил Мими вздохнуть так глубоко и выразительно, что Шарлотта решила отложить обсуждение этого насущного вопроса до более подходящего времени. Однако она не могла не задать еще один. Девушку смущал поход на вечеринку, куда их, собственно, никто не приглашал. «А вы уверены, что мы сможем туда пройти?» «Да-да, уверены. Хватит болтать. Собираемся». «Да на нас никто и внимания не обратит», — заверила Беттина. Она повернулась к Мими. «А что наденем?» Шарлотта постаралась использовать последний шанс. «А вы раньше уже бывали на таких тусовках?» «А как же? И не раз», — заверила Мими. «На самом деле там действительно очень круто. Старшекурсники, они намного круче новичков. Они, по крайней мере, не выглядят как компания придурков, приехавших на экскурсию на школьном автобусе». «И что, там обычно много пьют?» — осведомилась Шарлотта. «Да ты откуда свалилась?» «Сама-то как думаешь? Нет, они всю дорогу пьют один только яблочный сок». На это Шарлотта не нашла, что ответить. Она понимала, что реагировать на такие подколки нужно хладнокровно и с юмором, но в душе девушку обревали самые противоречивые чувства, и она не могла скрыть волнение. «Давай, собирайся. Пошли», — скомандовала Мими. «Ну ладно», — согласилась Шарлотта. «Но только если мы пойдем все вместе». «Можешь намазаться моей косметикой», — предложила Беттина. Сама она уже горела энтузиазмом, предвкушая надвигающиеся приключения. «Слушай, можно я надену твой красный топ на бретельках?» — попросила Мими. «Да, бери», — ответила Беттина. «Думаешь, он на мне хорошо будет сидеть? Он вообще универсальный, всем идет». «А мне что надеть?» «Не то саму себя, не то подруг», — спросила Шарлотта. «Черные брюки», — уверенно заявила Беттина, — «и яркий топ. Тебя тогда сразу заметят».